Я решил не только ликвидировать боевиков и запасы деревни, но и сжечь склады двух соседних деревень. Благо артефактные гранаты позволяют обойтись одним вылетом, а потушить их без магии нереально. Люди понимали, на что шли, когда напали на колонну вооруженных разумных. Это возмутительно. Мы не воюем с мирными жителями, а убивать пленников просто дико. Большая часть захваченных бойцов – обычные крестьяне. Можно вполне обойтись расстрелом главарей. Ну и оставлять жителей без еды и техники, значит обречь их на смерть. Сколько пафоса. Парень точно раньше воевал, или у них в Африке принято отпускать пленных негров, недавно стрелявших из засады. Вижу подходящего сержанта Франсуа Деягера. Он выполняет обязанности зама и типа дядьки, наставляющего молодого командира отряда. На самом деле Ян неплохо воевал, будучи штурмовиком, но это больше касалось столкновений с регулярными войсками Авалона и его сателлитов. Поэтому диверсионные операции приведения в повиновение аборигенов его не касалось. Потому и такая странная реакция. Сам отряд буйволов финансируется семьей капитана, решившей понатаскать парня, пока в капе перемирия. Может, его готовят для других дел, типа политики. В общем, все сложно, поэтому я стараюсь вести себя дипломатично. Глупо ссориться с известным и влиятельным семейством, пусть находящимся в 10 тысячах километров от Раджапура. Франк, объясни своему командиру, что нельзя оставлять за собой хоть какие-то силы. Никто не знает, по какой дороге мы будем возвращаться. Возможно, нас здесь будет ждать более активное сопротивление. И если для безопасности понадобится сжечь нахер все окружающие джунгли вместе с людьми, животными и даже крысами, то я сделаю это. А пока прошу не мешать. Тут раздались одиночные выстрелы, заставившие капитана скривиться от злости. Это мои парни методично ликвидировали бандитов, поставив их на колени перед большой ямой для мусора. А вот каракатицы не подвели. Дора спокойно занималась распределением захваченного хабара. Бетти же с явным кайфом чистила свой шайтан-аппарат, спокойно посматривая на экзекуцию. Не знаю, чего они намутили с гранатометом, но шатенка снесла половину холма с первого выстрела. Потом еще бегала по сгоревшим позициям с телефоном, снимая последствия удара. Сумасшедшая, чего с нее взять? Черт бы побрал эти джунгли. Сколько раз зарекался не лезть в местную зеленку, но обстоятельства вынуждают. Вместо 7 часов мы пробивались сквозь бездорожье почти 11. Все капитально устали и порядком обросли грязью. Хорошо, что горец указал удобную площадку, где раньше располагалась стоянка для машин туристов, посещавших национальный парк. Были времена, когда Камбоджа привлекала тысячи гостей. На удивление удалось нормально выспаться. Партизаны в округе не водились, ходовая машин выдержала, поэтому, поужинав сухпайками, народ завалился спать, выставив часовых. Большая часть бойцов даже успела вымыться и почистить камуфляж. Более того, мы спокойно свернули в сторону Пнунтхума, на скорости проскочив деревеньку к всем ксам. Сука, с этим хмерским язык сломаешь. Еще этот херов чистоплюй бесит. Бетти решила меня морально поддержать, намекнув на рога, которые положены разумному с именем Баффало. Но глупо реагировать на психопатку, я ее потом ткну носом в какашку. У нас это уже типа традиции, подкалывать друг друга. Жалко, рядом нет зуба. Зеленый бы с радостью потроллил шатенку, но мы решили не рисковать, дабы не влипнуть в дополнительные проблемы. В Камбодже не любит орков, к остальным расам относится терпимо, а вот уруков, снага и гоблинов не переваривают. Но все это тлен. Главное, мы добрались до цели и, похоже, она абсолютно беззащитна. Я некоторое время разглядывал местность в бинокль, затем через камеру квадрокоптера, но ничего не обнаружил, никакой опасности. Кроме небольшого отряда, расположившегося в бывшем отеле, переоборудованном под казарму. Босс, мы на месте. Все чисто. Агент здесь с семьей и требует срочно его вывести. В наушнике послышался голос жука, отправившегося на разведку. Что делать? Марк, как обстановка? В радиусе 20 километров ничего подозрительного. Ближайшие серьезные силы находятся в Удонге. Но это полиция и группа типа, ожидающая нас на окраине. Мы сметем их одним залпом. По Каманкспи пока нет данных, птичка еще летит. Прикинув все расклады, решаю атаковать. Пока мне везло с авантюрами, но здесь мы хоть отталкиваемся от данных разведки. Да и времени нет. Камбоджа – страна небольшая. Плюс в 10 километрах на юге лежит столица. Пусть нас разделяет озеро, и придется его объезжать, но хочется уйти без боя. В любом случае, я поставлю заслон на дороге, ведущей в Пномпень, благо мощность нашего вооружения позволяет задержать даже танки. Да и вертолет мы можем сбить, но, надеюсь, не придется. Жук, оставь семью агента в укромном месте, а его бери с собой. Выдвигайтесь к зданию хранилища. Первая группа, действуем по плану. Остальные ждут команды и выдвигаемся. У нас хватает оружия с глушителями, чтобы неожиданно атаковать охрану. Дождавшись момента, когда штурмовой отряд приблизится к двухэтажному зданию отеля, приказываю атаковать. Нихера себе! Воскликнула обычно невозмутимая Дора, когда парни вскрыли основной сейф. Вернее, это была целая комната, обложенная металлическими панелями со встроенными артефактами, выполняющими функции сигнализации и взрывчатки. Здесь вообще сложная система защиты, требующая особых кодов, которые были у Гдиепа, нашего агента. Но с ними можно снять только первый уровень защиты, а есть еще два. В случае ошибки велика вероятность подрыва хранилища или его блокировки. Но нам помог шифр и наличие в команде одного симпатичного эльфа с даром нулевки. Даже при наличии таких ресурсов мы 2 часа мучились с сейфом. Надеюсь, время потеряно не зря. Нет, навар уже неплохой. Только он едва перекрывает затраты на рейд. На всякий случай есть эмиссары и его кристаллы, но на север лучше не соваться. Оказалось, что мы трудились не просто так. Не сказать, что комната была доверху набита кристаллами или слитками золота. Мне хватило 2 рядов полок, на которых лежали необычные артефакты. Ну и 2 коробки, стоявшие в углу, как бы намекали, что там кристаллы. Другим вещам здесь нечего делать. Дора, обвешанная защитными артефактами, проскочила в помещение и начала ругаться. И радости в ее словах было меньше, чем злости. «Люк, ты понимаешь, что это?» — прошипела блондинка, не забыв сунуть руку в коробку. «Здесь регалии последней кхмерской династии и армейские тяжелые артефакты. На их фоне 2 коробки с кристаллами высочайшего класса просто объедки. Не нужно на меня кричать. Я сам, предчувствуя подлянку, привлек к взлому сейфа только верных людей и каракатиц. Буры, парни неплохие, кроме капитана, конечно. Плюс они связаны магическим контрактом. Но есть такие куши, ради которых можно пойти на любые жертвы, в том числе на нарушение договора и снятие последующего проклятия. Именно неотвратимость кары за клятва преступления сдерживает наемников. Только действует оно через некоторое время, ведь случаи бывают разные. Человек может оказаться в плену или получить ранение. Но сейчас мне пофиг до этих заморочек. Мы взяли просто отличный хабар. Проблема в том, что регалии просто так не продашь, как и армейские артефакты. На первые нужен особый покупатель, а вторые под запретом даже в таком городе, как Раджапур. А вот отнять их попытаются сразу, как узнают, что они у нас. Быстро оглядываю Дору, Джимми, Муха, Виная и Жмыха, того самого механика-гения. По идее, не сдадут, это в их интересах. Значит, будем бороться. Не оставлять же здесь такие сокровища. Глава 7. Люк, меня поражает твое умение находить неприятности, хохотнул принц. Впрочем, его тон сразу стал серьезным. Правда, ты всегда выходил победителем из любой передряги. Сегодня был день гонок. Я, наконец, принял приглашение Ананта и приехал на трек с недавно приобретенным байком. Аппарат давно требовал тестирования, да в Раджапуре особо не погоняешь. А здесь просто раздолье. Иногда нужно отвлечься от забот и проблем, погрузившись в мир скорости. Рычащих моторов здесь нет, но и без них ощущения не менее яркие. Плюс у меня было еще одно дело, гораздо важнее покатушек. После 2 часов, проведенных на трассе, хотелось немного отдохнуть. Больше морально, физически я не устал. Заодно мы решили обсудить с сиамцем главный вопрос. Ты понимаешь, что конфликт с обезьянами и чин неизбежен? Я слышал, что Москва, а значит, и их союзники-черепахи не имеют к тебе претензий. Собеседник продолжил изображать из себя капитана очевидность. В любом случае, это война, которая сейчас никому не нужна. До окончания туристического сезона ничего не произойдет. Более того, я уверен, что хауханцы выждут еще больше. Чанг не дурак и явно нацелился на мой бизнес. Не знаю, как он хочет решить вопрос с телевидением, но клубы и бары у меня попытаются отобрать, как только они станут приносить хорошую прибыль. Значит, нет смысла устранять столь интересный актив. Тут же двойная месть, не просто убить человека, а сначала отобрать у него все. Это хорошо вписывается в культуру ваших северных соседей. Китайцев принц не любил, поэтому поморщился после моих слов. Насколько я понял, здесь нестандартная нелюбовь к сильному. Хауханцы такие же наглые и высокомерные, как ханьцы моего мира. Китаёзам давно плевать, что их проникновение в Сиам стало возможным благодаря договоренностям с основателем династии Чакри. Долгое время страна была для них закрыта. До недавних пор небольшая диаспора сунцев жила только в Бангкоке, занимаясь строго оговоренными делами. В первую очередь торговлей с Восточной Азией и некоторыми ремеслами. Но затем появились представители Северной империи и начали вести себя, как слон в посудной лавке. Заодно, изрядно напакостив своим южным соплеменникам. Ведь простой народ не делал особых различий между китайцами и ненавидел их всех скопом. В любом случае мы не сможем поддержать тебя в полную силу. У нас магический договор с синдикатами, что гарантирует им автономию. И бандиты не спешат нарушать соглашение. Впрочем, как и наша семья, давай рассуждать откровенно. Казна Сиама получает огромный доход со столицы контрабандистов. Однако усиление обезьян никому не нужно. Они давно перешли предел разумного и начинают вести себя так, будто именно они хозяева этой земли. Интересно, Ананта намекает на разрешение атаковать китайцев? Если да, то у меня пока нет сил. Убить Чанга и пяток его приближенных – вполне выполнимая задача. Загвоздка в том, что за главой триады стоит государство, и не одно. Арагон давно не скрывает своих поползновений на Индокитай, и за спиной большей части зарубежных проектов хауханцев торочит уши Мадрида. Да и сама Северокитайская империя ведет сейчас весьма агрессивную внешнюю политику, отбив у японцев Окинаву, а Тайвань у своих южных собратьев. Поэтому на помощь обезьянам сразу прибудет отряд головорезов и новый босс. Это как гидра, противостоять которой я пока не могу. Что касается ситуации с армейскими артефактами, то все сложно и одновременно просто. В этом мире только высокоразвитые страны вроде Авалона, Арагона, Галли, Голландии и России способны производить подобное оружие. Это вроде основания установки для ракет моей земли. Только надо учитывать магическую составляющую, и дело не совсем в технике, а больше в уровне артефакторики. Естественно, хозяева мира весьма строго контролируют подобные технологии. Даже у японцев, которые догоняют гегемонов, нет мощности и технологий для подобного производства, да и не дадут им пролезть в эту сферу. Здесь политические гегемоны на удивление едины. Не знаю, как подобные штуки оказались у камбоджийцев. Может, остатки с колониальных времен, не вывезенные галлами. Меня больше беспокоит сам факт влезания в политику. Уж очень этого не хотелось. Понятно, что крупный бизнес с ней связан. А я хочу стать очень богатым и влиятельным персонажем. Однако судьба распорядилась иначе. И мне пришлось влезть в местные политические расклады, как в болото. Ведь со стороны все выглядит так, будто иностранец в золотых доспехах передал правящей семье регалии соседней монархии. Причем Камбоджа гораздо более древняя и развитая цивилизация, кто не в курсе. А кроме бесценных инсигний, я притащил армейские усилители, вокруг которых сразу завертелась нездоровая движуха. В первую очередь активизировались синдикаты, связанные с иностранными государствами. То есть все. Ха-ха, вру. Черепахи демонстративно устранились от плясок вокруг артефактов. И если остальные три группировки попытались на меня тупо надавить, то очень грамотно повело себя руководство накатами. Японцы предложили двойную стоимость и гарантию безопасности вплоть до переезда в их страну. Мне такая позиция понравилась, о чем было сообщено главе представительства Дзайбацу в Раджапуре. Вместе с вежливым отказом, конечно, даже доверчивые люди подумают, что мальчик решил поиграть в большую политику и сунул свой нос в дела больших дядей. В этой сфере глупых и наивных игроков не водится. Значит, мои приключения только начались. Но прогибаться под синдикаты – весьма опрометчивое решение. Пока я не собираюсь воевать с обезьянами и их вьетнамскими друзьями, говорю, не обращая внимания на вздернувшиеся брови принца, есть договор, где прописаны все доли участников рейда. По нему инвесторам полагается денежная компенсация, соразмерная взносу. Хитрый ход, рассмеялся принц, перекинул финансовый вопрос на мою семью. А если мы оценим регалии и артефакты гораздо ниже, рейд все равно принесет прибыль, а остальное не важно, что не избавит меня от противостояния с хауханцами и вьетнамцами. Это уже не вопрос денег, а личное дело. Боссы обезьян не простят мне своеволия, да и новый игрок в Раджапуре никому не нужен. А лидеры Чин потеряли лицо после инцидента с мусором и забастовкой. Такое не прощается. Что думаешь делать? Может, тебе лучше принять приглашение японцев? Произнес принц, показывая, что сиамская разведка не зря ест свой хлеб. Артефакты нам не помешают, но это не принципиальный вопрос. А вот за регалии спасибо. На самом деле они бесценны. И отец достойно отблагодарит тебя. Как вариант, перебирайся в Бангкок, но там тебе придется сидеть под замком. Было у меня несколько минут слабости, когда хотелось хапнуть денег и сбежать. Все-таки я не супермен и очень хочется жить. Только какой смысл сидеть в каком-нибудь поместье, окруженном охраной, и дрожать, ожидая наемных убийц? Уж лучше умереть, но оставшиеся дни провести ярко. А мне нравится нынешняя жизнь. Это не считая людей, которые пошли за мной. Понятно, что можно оправдать любой поступок, даже предательство, но я даже не буду пытаться. Лучше пусть события идут своим чередом, отвечаю Ананту и тянусь к бокалу с вином. Мне ждать вас на открытии клуба? Поверьте, гостей ждет грандиозное шоу. Причем большая часть билетов уже продана. И огромную роль в этом сыграли Министерство туризма с синдикатами. Рекламная кампания удалась, и первый фестиваль танцевальной музыки должно посетить невиданное количество гостей. Да, мы решили не мелочиться. Открытие туристического сезона пройдет весьма пышно, а фестиваль станет вишенкой на торте, привлекающей народ. Наши радио уже слушают даже в Европе, чего говорить про Азию. Вроде прошло 2 месяца с момента начала вещания, а такой успех. Все дело в грамотной подаче и подбору ведущих. Еще и наш чат, который мы начали активно продвигать и публиковать даже в иностранных СМИ. Естественно, пришлось вложиться, но суммы терпимые. Не обошлось без скандалов. Где-то нас обвинили в плагиате, а в некоторых странах возмутились проникновению чуждой культуры. И это я еще толком не начинал. Наивные чукотцы, лучшую рекламу не придумаешь. С учетом специфической репутации Раджапура, наша радиостанция просто прогремела на весь мир. Добавьте к этому вложение в рекламу со стороны правительства Сиама и синдикатов. Поэтому город ожидает самый настоящий наплыв туристов. Муниципалитет даже начал беспокоиться, что не удастся разместить всех желающих. Но выход нашелся. Многие иностранцы прибудут в Раджапур на круизных лайнерах. А еще, правительство решило арендовать несколько подобных судов и разместить там гостей. Инфраструктура города действительно не готова к прибытию такого количества разумных. Зато у нас начался самый настоящий строительный бум. Хорошо, что я сориентировался заранее, выкупив немало интересных участков. Земля здесь и ранее была дорогой, а сейчас цены летят вверх, и конца этому не видно. Благо власти поумерили аппетиты и остановили вакханалию. Участки на побережье просто так не купить, и они выдаются компаниям, предоставившим грамотный бизнес-план. С удовольствием. Буду вместе с женой, а может, сразу с двумя, ответил Анант и перескочил на другую тему. Что у вас с Вериной? Приехали раздельно, на треке не общались, будто чужие. Хотя она внимательно наблюдала за гонкой, но затем уехала. По идее, принца не должна волновать моя личная жизнь. Но мы типа приятели, а магичка вообще его давняя знакомая. Ну и наш разлад плохо влияет на атмосферу, сложившуюся в компании гонщиков. После возвращения из Камбоджи между мной и девушкой, будто кошка пробежала. Наверное, блондинка решила, что я должен приползти с извинениями. Есть грех, перед рейдом не смог сдержаться и наговорил немного лишнего. Уж больно демонстративно Вера благоволила Яну. Тот вообще не вылезал с то, да и в городе они появлялись вместе. Не удивлюсь, что этот чистоплюй еще и облил меня грязью после возвращения с операции. Верина гуманизмом особо не страдает, но воевать с женщинами и детьми – моветон для любого адекватного человека. А капитан мог преподать ситуацию именно в таком ключе. Впрочем, мне пока не до сердечных переживаний. На носу открытие, и сейчас все носятся как угорелые. Строители, техники, обслуживающий персонал и артисты активно готовятся к началу сезона. Вскоре прибудет несколько групп и диджеев, которых надо встроить в программу фестиваля. В общем, мне есть чем заняться. Поэтому я не стал продолжать разговор о личной жизни и аккуратно перевел его на другую тему. Так не пойдет. Глори, что за балет? Это гоу-гоу, а не классические танцы. Девушкам придется танцевать в клетках и на тумбах. Чего-то я сегодня излишне взвинчен и раздражен. Наверное, давно никого не убивал. Гы, на самом деле нервничаю из-за приближающейся даты открытия клуба. А у нас тут начались проблемы с танцовщицами. Надо было контролировать процесс с самого начала, а не доверять все Глории. Ну, нет здесь гоу-гоу, а клубная культура пока в зачаточном состоянии. Не знаю, как обстоят дела во всем мире, могу сказать только за Сиам и Азию. Может, в Европе все иначе. Ведь хорошей музыки хватает, хоть она и отстает от моей земли. Наша замдиректора по танцевальной части выбрала неплохих девчонок. Только они ранее работали в ином жанре. В гоу-гоу и стриптизе, который я тоже решил продвигать, есть своя специфика. Но до танцев на шесте я пока не добрался, клуб еще не готов. А вот проект «Амнезия» стартует через 2 недели. Вернее, не все так плохо. Просто охлаждение с Вериной оказалось непростым испытанием. Привык я к веселой и взбалмошной блондинке. И вдруг она пожаловала на репетицию в сопровождении своей сумасшедшей подружки. В клуб вообще заявилось слишком много народа. Тор, Свен, Дора, Джим, Марси, Зуб с парнями из группы. Им заняться нечем, ладно, рэперы. У них тоже запланирован прогон, примерно часа через 2. Но зачем остальным смотреть на тренировку танцовщиц, тем более девушкам? Еще охрана во главе с Виноем делает вид, что ей неинтересно. Угу, так я и поверил, бесит. Ты сам выбирал кандидаток. Огрызнулась Глория, стоявшая рядом, а девочки танцуют хорошо. Мы специально подготовили такую энергичную форму исполнения, а мне нужно сексуально. Хмуро смотрю на немного стушевавшуюся галлийку, здесь не спортивные танцы, оценивать их будет публика, а не жюри. Пока я вижу просто интенсивные прыжки и размахивание руками. Может, сам покажешь? Иронично поинтересовалась Глори, у нас же нет материала, от чего можно оттолкнуться. Кроме твоих слов, конечно. Почему все пытаются взять меня на слабо, то какой-нибудь орк, которого потом пришлось урезонивать методом отрезания головы, или бандиты различной национальности. Теперь вот нагловатая танцовщица. Ребята почему-то забывают, что я эльф и не только сильнее любого человека. У моего народа гораздо более развитая гибкость и пластичность, если так можно выразиться. Если я сейчас покажу вам класс, то ты неделю не выйдешь из клетки. Танцевальный, конечно, тычу пальцем в покрасневшую девицу, а кое-кто сейчас вылетит из помещения, если полезет в чужие дела. Здесь не театр, ёпта. Поворачиваюсь к вскочившему со стула Свину. Надо же, устроили здесь зрительный зал. Чую, что начинаю заводиться, но так даже лучше для дела. Зато пропала привычная апатия последних дней, когда выполняешь монотонную работу. Конечно, я не стою за конвейером, но состояние похожее. Жмых, включая освещение и опуская клетку, приказываю гоблину, отвечающему за технику. Немного подумав, поворачиваюсь к застывшим девицам. Нормальные такие образцы женской красоты подобрались. 8 девиц ростом примерно под 1,70 м и с хорошими формами. Ножки у всех мускулистые такие, как у всех танцовщиц, но в меру. Надевайте купальники и туфли. Сегодня проведем испытания, приближенные к боевым. Ты тоже, машу рукой в сторону Глории. Сам снимаю кобуру с пистолетами и гавайку. Смотрю, народ застыл, явно растерявшись. Счнел, ору по-немецки. Тут народ дружно забегал. Даже Зуб подорвался ко мне, ожидая приказов. А то расслабились, понимаешь. Далее, не обращая внимания на суету, начинаю разминаться. Не сказать, что я великий танцор, а вокруг сплошные посредственности. Как раз наоборот, девчонки знают свое дело. Просто надо учитывать возможности эльфийского тела. Оно не человеческое. Ха-ха. Плюс в этом мире нет американской массовой культуры, будь она неладна. Вот ее я и начну прививать местным. Для этого нужны наглядные образцы, значит, придется показывать на личном примере. С потолка опустилась клетка в виде шара. Затем жмых врубил подсветку, которую гости еще не видели. Судя по дружному вздоху, мы не зря поработали. И это пока не все. Будут еще дым-машины и зеркальные шары, которые сейчас монтируют. Вообще, технической части в оформлении клуба я уделил максимум внимания. Может, поэтому упустил остальные моменты. Андрис, запускай подборку номер 1, говорю голландцу, колдующему над диджейским оборудованием. Понял, босс, отвечает здоровяк. Вот с кем нет проблем, так с ним и Марси. Люди заняты делом и полностью с ним справляются. А друидка через пару месяцев переедет в лабораторию при новом заводе, который ударными темпами возводится под тратом. Наконец, на сцену выбежали девушки, переодевшиеся в трусики с топиками, обильно покрытыми блестками. Надо на них поменьше пялиться, а то Верина сидит рядом и чего-то взгляд у нее заледенел. Впрочем, как и Бетти, ткнувшая в бок Тора, излишне внимательно рассматривавшего элементы одежды танцовщиц, взбираюсь на сцену и перепрыгиваю на специальную тумбу, расположенную рядом. В клетку не полезу, это для танцовщиц. Надеюсь, в зале нет педиков, а меня не примут за заднеприводного. Иначе как показать девкам движение? Кстати, почему не подтянуть пару симпатичных парней для развлечения женской аудитории? В этом плане я сторонник гендерного равенства, особенно если оно принесет мне дополнительную прибыль. Но надо начинать. Андрис, поехали. Машу диджею. Я человек консервативный и предпочитаю ретро-музыку. И моя память выдала в основном хиты 90-х моего мира, которые довел до ума голландец. Под них и начнем. Тут зазвучала еще малоизвестная для этого мира мелодия. https://www.youtube.com/vr6fvk2k4qsm. Тело само среагировало на музыку, начав выдавать некогда виденные движения. Что я творю? А похер. Ничего так получилось. Девицам во главе с Глорией хватило двух песен, чтобы уловить смысл. Далее профессионалки отодвинули в сторону любителя, пусть и обладающего лучшей пластикой. Ну и танцовщицы выдали. Я не стал слазить со сцены, поправляя некоторые движения. Ну и малость полапал танцевальный коллектив, не обращая внимания на блондинку. Забавно, но Глория признала свою неправоту и решила танцевать на открытии. Не удивлюсь, если она решила подразнить свина. Вообще, у них все нормализовалось. Особенно когда танцовщица узнала о состоянии парня и его желании открыть в Сиаме солидный бизнес. Но деваха пока держит парня на расстоянии, разжигая его страсть. Протираю тело полотенцем и поворачиваюсь в сторону открывшейся двери. У меня в клубе есть свой кабинет с комнатой отдыха и душевой. Туда я и пошел помыться после интенсивной тренировки. Не помешаю, в синих глазах Верины не было ни грамма раскаяния, что она потревожила меня любимого. Там плескалось столько всего, что не разберешься. Сегодня блондинка хороша, впрочем, как всегда. Волосы убраны в хвост, на ней короткое платье и босоножки. Про красоту загорелых ножек и волнующий разрез можно не говорить. Это было волнительно. Не знала, что ты умеешь исполнять такие вещи. А вот здесь надо мной явно издеваются. Привлекаю к себе улыбнувшуюся девушку, а затем разворачиваю ее и облокачиваю на стол. «Люк!» — воскликнула Верина, когда я задрал платье и стянул с нее трусики. «Ай!» — новый вскрик, после того, как я слегка хлопнул ладонью по аппетитной попке. «Сегодня ты будешь наказана!» — произношу, снимая шорты, возможно, несколько раз. Глава 8. «Какие-нибудь индейцы не собьют вертолет. Ладно, деньги. Но он может упасть на людей. Не успеваю выразить свое сомнение, как в обсуждение влезла Бетти. Что за расизм? И при чем здесь индейцы? Я постоянно забываю, что двурукая – команча. Потому она и взвелась, хотя и не имеет отношения к обсуждаемому делу. Тор, либо ты успокаиваешь свою женщину, либо валишь отсюда нахер. Мы обсуждаем технические вопросы презентации клуба, а не цепляемся к словам». Поворачиваюсь к братану, игнорируя грудастую девицу. Я могу не любить индейцев, индусов или сраных малайцев. У нас через 2 дня открытие, млять. В проект вложена куча бабла, моего, сука. И если я спрашиваю, не собьет ли геликоптер какой-нибудь местных мудак, то это разумно. Есть чего возразить, осматриваю собравшихся и даже хочу, чтобы кто-то полез в бутылку. Но Берта промолчала, кинув презрительный взгляд на Торвальда, а остальные вообще опустили глаза в пол. И это правильно. Косяков хватает, и я бешусь не просто так. Касаемо вертолета, то мы решили снять происходящее в городе с воздуха. А вопрос безопасности вполне разумен. В Раджапуре хватает идиотов, способных пальнуть по съемочной группе из ПЗРК. Туристы повалили бурным потоком, как только закончился сезон дождей. Самые умные сделали это раньше, начав заселять городские отели. Местные были рады гостям, так как прошлый год фактически пропал. В городе заработало множество новых кафе, а еще открылись пляжи. Мой караоке-бар тоже начали посещать гости, хотя он и ранее пользовался популярностью. Через пару дней открываю еще 2 подобных заведения, но основной упор я делаю на амнезию. Неожиданно открытие клуба стало превращаться в мировую новость. Это дело нужное, только заставляет меня нервничать. Мы решили снимать процесс в прямом эфире, для чего в Раджапуре создана целая студия. Вернее, она готовилась к открытию МТВ. Пришлось форсировать презентацию канала, что вогнало меня в дополнительные расходы. Благо помогла семья Чакри, щедро рассчитавшись за камбоджийские трофеи. Более того, я теперь типа барона или графа, получив от короля титул Акия. Тут с этим делом очень сложно и запутано, к тому же дворянство не передается по наследству. Но выше моего звания только Пхра и Луэнг, являющиеся представителями правящей династии и ее ближайшими родственниками. Ко всему прочему, мне вручили паспорт. Теперь я официально Лукас Баффало Уокер, гражданин королевства Сиам. Пусть слабую, но защиту от бандитов правящее семейство мне предоставило. Здесь не принято убивать граждан страны, и санкции за это следуют незамедлительно. Жизнь налаживается. Еще и сверенный у нас чуть ли не медовый месяц. Блондинка даже перебралась ко мне в апартаменты. Удивительно, но она оказалась весьма хозяйственной особой. Не ожидал, что магичка умеет готовить, причем весьма недурно. Да и вообще, совместное проживание дисциплинирует и просто полезно. С клубом же постоянные сложности. Может, я себя накручиваю или играет роль врожденный перфекционизм, но очень хочется сделать все идеально. И, как всегда, процесс упирается в исполнителей. Вот и сейчас у нас обсуждение презентации, на которую пришли каракатицы, Верина и остальная компашка. Кстати, Дороса товарищи в моем офисе вполне официально, как владельцы пакета акций. С ней я готов обсуждать любые вопросы, но Бетти сразу включает эмоции и сначала говорит, а потом думает. Вот и сейчас шатенка ляпнула дурость, сбив меня с мысли, поняла, что не права, но полезла в драку, пусть и словесную, а от меня повеяло льдом, уж больно все достало. Вижу, что присутствующие маги, которых в кабинете большинство, аж задергались. Даже Верина начала испытывать дискомфорт и заерзала на кресле. Я давно заметил, что мой дар гораздо мощнее и шире, чем стандартная нулевка. Хотя такое определение звучит смешно. Нейтрализаторов магии в принципе мало. Мой же дар ближе к негатору, о чем лучше не распространяться. В этом мире убивают и за меньшие навыки. Маги не любят разумных, способных противостоять их дару. Люк, ты не прав. Воскликнул Тор, воодушевись саркастическим взглядом подруги. В последнее время ты невыносим. Мысленно выдыхаю и считаю до пяти. По идее, братан прав. Уж больно сварливо я себя веду. Но ведь их сюда не звали. Зачем превращать даже рабочий процесс в шоу? Понимаю, что людям скучно. Только у меня на носу важное мероприятие. Клуб должен дать мощный пинок телеканалу и разрекламировать наш проект на весь мир. И вертолет с оператором крайне важен. Сбить его действительно могут. Дураков и отморозков в Раджапуре хватает. Благо, что у меня пока временное перемирие с синдикатами. С этой стороны подлянки исключены. Боссы сами радуются хлынувшей толпе туристов. Садись сюда, встаю из-за стола и киваю на свое кресло. Официально передаю все полномочия Торвальду Карлсену. Именно он теперь будет заниматься презентацией клуба и остальными проектами. В том числе наш герой займется организацией работы телевидения. Ты же у нас умный, вот и твори. В общем, мы поссорились. Но Тор с Бетти никуда не ушли, досидев совещание до конца. Хорошо, что Дора вовремя одернула подругу, потушив конфликт. Ой-ой-ой, хватит, пожалуйста. Это все Лаа, он возглавляет скатов, которые отстегивают долю обезьянам. Мы работаем на него. Прямо зверинец какой-то. Разве нельзя назвать бригаду проще? И причем здесь животные? Висящий на самой натуральной дыбе человек сопротивлялся недолго. Уже через пару минут интенсивного допроса из него полилась информация. Я не превратился в маньяка или садиста, и магическая мощь вместе с безнаказанностью не ударила мне в голову. Просто товарищ, пойманный братвой, торговал приглашениями в клуб. У нас есть четкая договоренность с синдикатами, что они не лезут в мой легальный бизнес. Чего там может произойти в море или аномалиях, никого не волнует. Также я не суюсь на чужие поляны. Но Раджапур – нейтральная территория. И вдруг какие-то вонючки выкупили через подставных людей немалую часть билетов, начав толкать их на черном рынке. Вернее, ребята особо не шифровались, разместив объявления даже на местном аналоге Авито. Они либо самоубийцы, либо это ход хауханцев. Типа лови подачу левой. Я ее поймал и обдумываю ответ, который будет максимально жестким. Где ваша база? Спрашиваю Китаёзу, мысленно ухмыляясь над его умоляющим взглядом. У нас очень простой город. Нарушил закон, плати штраф или получай пулю в тупую башку. И меня устраивает подобная диспозиция. Проблема в том, что договоренности нарушила бригада, которая должна следить за их соблюдением. На севере Кампонга в промзоне, мистер Люк, там помещение, которое мы арендуем у мэрии, залепетал пленный, а офис Лаа расположен в баре «Желтая река». Там собираются только хауханцы, в основном работающие на скатов. Перевожу взгляд на задумчивого муха. Тот сразу кивнул, подтверждая, что знает обозначенные места. Кстати, Кхмер меня пока радует и постепенно выстраивает службу безопасности. Опыта ему не хватает, но мужик потихоньку учится. Тех же спекулянтов ребята нейтрализовали практически моментально. Вытаскиваю любимый глюк и стреляю в голову китайца. Мля, снова испачкал рубашку. Вот как так, стираю красное пятнышко платком и смотрю на мнущегося от нетерпения зуба. Босс, мы готовы, нах, будем валить обезьян, ска. Парни давно ждут этого момента. Идиот, у нас перемирие, остужаю излишне воинственного орка. Надо действовать аккуратно и тихо. Подбери самых надежных ребят, кто умеет молчать. Понял, босс, воскликнул зеленый, доставая из кармана в шорт смартфон. Я занялся тем же самым, набирая номер одной психопатки. Чего надо? Команча ответила после второго гудка. Можно арендовать твою винтовку, ту самую, которая беззвучная? Спрашиваю, улыбаясь, будто кот в сапогах из мультика. Понятно, что сумасшедшая девица не пропустит разборки и любую движуху, связанную с насилием. Ты обломал мне замечательный вечер, козел. Впрочем, все мужики такие. Куда ехать? Не знаю, как Тор с ней живет. И ведь у них все движется к свадьбе. Я бы убил такую сучку, либо сбежал от нее подальше. Но любовь зла. Через 2 часа мы покинули промзону, где нашли свою смерть 7 членов мелкой банды, шакалищих около Кампонга. Вообще, надо прекращать подобные дела. Бедняцкие кварталы – это моя вотчина. Но здесь сыграл факт, что гопники не лезли в дела района, а просто арендовали там помещение. Эти кретины даже не выставили часовых, понадеявшись на перемирие в городе. Парни и Бетти расстреляли всех бандитов, будто в тире. Пока часть братвы повезла трупы к ближайшему карьеру, мы выдвинулись к бару «Синий скат». Очень оригинально обозвать заведение именем банды. Зато можно спокойно валить всех посетителей, не испытывая мук совести. Ее у меня нет, но тем не менее. Гы, 2 часовых. Один сидит в соседнем здании на чердаке, второй торчит около черного хода. Про охранников на въезде сами догадайтесь. В наушнике раздался насмешливый голос Берты. Жду команды. Двурукая залезла на крышу ближайшей 5-этажки и взяла на себя устранение караула. При всей своей дуре и дилетантстве скаты оказались грамотными ребятами, позаботившись о безопасности. Они еще и защитные амулеты развесили. Поэтому без шума в бар не попадешь, если у нападавших нет нулевки. Здесь ребятам не повезло. Жук, что у тебя? Спрашиваю второго снайпера. Я готов, босс, раздалось в гарнитуре. Не забудьте, что Лая желательно взять живым. Начали. К вам мистер Фу. Он очень настойчив. Из селектора раздался голос секретаря. Охрана его уже проверила. У меня теперь есть офис, расположенный в клубе. Само помещение на 2-м этаже, откуда я могу видеть огромный зал. А внизу у нас ресепшн и кабинеты работников. Там гостя и придержали. За безопасность у меня отвечают не только разумные, но и амулеты. Без специального пропуска в помещение не пройти. В этом плане магия дарит множество интересных вещей. Что за фрукт? Спрашиваю жука по внутренней связи. Санджи, или заместитель драконьей головы, как принято у триад. Фу занимается поисковиками и аномалией. Если кратко, то человек он нужный, но заменимый. В иерархии обезьян у него примерно 6-7 место. Глава СБ сразу начал составлять досье на основных местных игроков. Понятно, что глубоко копнуть нам не позволит, но поверхностная информация вполне доступна. Жму на пульт, и жалюзи закрывают огромное окно. Нечего левым людям знать точное расположение моего кабинета. Снизу сюда ведет весьма запутанный маршрут, поэтому определить мое нахождение проблематично. Ширли, запускай гостя. Отдаю команду секретарю и откидываюсь на кресле. Хоть немного отдохну и переключусь, а то Вера начала ворчать, что я хожу как сомнамбула, не реагируя на окружающих, особенно на ее прелести. Пришлось половину ночи доказывать обратное. В итоге меня выжили, как лимон. Откуда после такого бурного секса взяться бодрости? Ладно, ждем гостя. Мистер Фу оказался необычно высоким для китайца, где-то около 1,90 м. Еще под толстыми стеклами раритетных очков скрывались весьма умные глаза, если так можно выразиться. Удивил наряд хауханца, пожаловавшего в тройке и галстуке. На улице под 40, не считая влажности, и даже местные бизнесмены предпочитают более легкие наряды. В шортах, как я, никто не ходит, но обычно народ надевает легкие брюки и рубашки с коротким рукавом. Между тем нежданный гость окинул взглядом кабинет и без разрешения уселся на кресло. Захотелось сказать, что я убивал за меньшие оскорбления. Но зачем, не стоит угрожать людям впустую. Когда придет время, то я утилизирую не только Чинга, но и всех обезьян, включая шестого зама, припершегося в клуб. Да, нам не разойтись берегами с китайцами и придется их валить. Или они замочат меня, посмотрим. Мы спокойно отнеслись к вашему самоуправству при разделе добычи. До этого зеленые обезьяны не стали поднимать вопрос с забастовкой и захватом наследства орхидей, произнес гость с неприятным акцентом. Если ты разговариваешь на чужом языке, то изволь выучить его нормально, либо таскай с собой переводчика. Но нахрена мне разбираться в китайской трактовке Эволонского. Принц был прав, и хаоханцы совсем берега попутали. Решаю немного позлить гостя и отвечаю ему на идеальном сиамском. Вы пришли, чтобы рассказать о своих обидах? Китаец сразу покраснел, став похожим на помидор. С учетом его круглой рожи, сравнение вполне уместно. Тебя не спасет покровительство короля, Лэвэй. Гость перешел к делу, отбросив в сторону дипломатию. Ты убил 19 людей, работавших на нас. Если бы не перемирие, то тебя уже отправили бы в ад. Или куда там уходят мертвые варвары. У тебя есть 6 месяцев, пока будет длиться туристический сезон. Далее, ты передаешь нам все активы, и мы позволим тебе право уехать из Сиама. А пока мы направим людей для ознакомления с твоим бизнесом изнутри. С остальными акционерами проблем не будет. Какое щедрое предложение. Впрочем, о деньгах речи даже не идет. Интересно, они действительно думают, что я прогнусь. Бесполезно доказывать, что именно китайцы начали войну. Они уже все решили и думают, то победили. Это опасное заблуждение, о чем им лучше не сообщать. Я подумаю, отвечаю бандиту и киваю на дверь, выход там. Дядя снова покраснел как рак и быстро покинул кабинет. Странные они. По моим понятиям, отморозка нужно валить сразу. Но азиаты решили пойти по более сложному пути. В принципе, их можно понять. Ведь я заручился поддержкой правящей династии и живу с сильнейшей магиней региона. Да, Верина является обладателем мощнейшего дара, о чем мне по секрету сообщил принц. Потому у нее и не клеилась личная жизнь. Ведь дар просто подавляет любого мужика. На меня подобные штуки не действуют. Я воспринимаю подругу просто как красивую девушку, ну и сам привык доминировать. Но оказалось, что она просто ходячая атомная бомба, если переводить мощь блондинки на привычный язык. Чего-то мысли перескочили в иную плоскость. Мне же положено сейчас нервничать и трястись от страха. Ага, разбежался. Плохо, что нам не удалось выйти на другие группировки. Японцы в криминальные дела не лезут, вьетнамцы – мои враги. Москва и Сунцы хранят нейтралитет, не обращая внимания на пестрых. Значит, придется опираться на собственные силы. Глава 9. 3 месяца назад Нушина Скара из купеческого рода славного города Бендера, расположенного в Персии, не могла предположить, что окажется в столь странном месте. Пристанище контрабандистов и пиратов всегда раздражало торговых людей. Ее семья тоже не любила Раджапура и его законы. Вернее, их полное отсутствие, как считали в конкуренты. Но некоторое время назад она услышала новую музыку и выпала из реальности. И еще девушка даже не подозревала, что могут быть такие фестивали. Представьте себе совершенно новый стиль, именно его она и услышала по радио, вещающего из далекого Сиама. Куда она решила ехать, огорошив родителей. И первые впечатления оправдали ее ожидания. Удивил чистый и спокойный город, где все разумные заняты делами. Кроме начавших прибывать туристов, конечно. В первый же день персиянка посетила пляж, искупалась в море и снова удивилась. На этот раз местной забаве под названием караоке. А еще здесь есть блондины. В Азии. Они просто сбивали с панталыку впечатлительную девушку. Дома в родной Персии. Таким цветом волос обладали только редкие представители правящих родов. Здесь же был просто рай. Девушка никогда не встречала такого множества блондинистых красавчиков. Такое ощущение, что они съехались со всей Европы и России. Но больше всего ее впечатлил этот голландец, открывавший программу клуба. Как же Андрис хорош. Нушин поняла, что не уедет из этого города без интрижки. Пусть вместо диджея окажется другой парень. Вокруг хватает объектов для охоты. Да и она сама отнюдь не дурнушка. Добрый вечер, дорогие гости. Вы все собрались на открытии клуба «Амнезия». Многие смогли оценить окружающий вас антураж. А вообще, давайте будем тянуть и начнем шоу. Красавец взмахнул рукой и в огромном зале погас свет, вызвав дружный возглас присутствующих. Тут же вспыхнули многочисленные лазеры и прожекторы. Диджей уже стоял за пультом, запустив узнаваемую, но обработанную мелодию. А затем вместе с первыми аккордами началось фаер-шоу. https://www.youtube.com/watch-v-u5-hi-zik-8-qm-lister-dsv-str-5-f-p-index-3. Переделанный на современный манер хит, по которому сходит с ума кхазады всего мира, оказался только началом. Зато каким! Зал завелся сразу, как и нужен. А затем последовала композиция, ради которой стоило сюда ехать. Девушку не смущали даже орки, прыгавшие на сцене, вместе с блондином. Она ожидала танцевальную музыку, но получила немного иное. Впрочем, персиянке и публике все нравилось. Именно на это она рассчитывала, купив не самый дешевый тур. https://www.youtube.com/watch-v-xb18-4skd8. Девушка, как и сотни гостей, не сводили глаз с двух шаров, спускающихся с потолка. Одновременно из пола появились постаменты с клетками, и везде плясали девицы в весьма откровенных нарядах, задавая темп. Зал уже качало самым натуральным образом. Кто бы знал, как я устал. Уж лучше трехдневный марш-бросок по нелюбимым мною джунглям. Надо искать нормального директора, а самому сосредоточиться на телевидении. Сильно выматывает, когда приходится одновременно заниматься музыкальной и организационной частью, плюс, недавно открылось производство. Здесь еще и угрозы обезьян. Все наложилось друг на друга. Хорошо, что личная жизнь вроде наладилась. Вон шикарная блондинка отплясывает с подружками на балконе нескольких VIP-комнат со второго яруса. Внизу есть еще несколько помещений для состоятельной публики. Как же без них? Лучший и самый вместительный кабинет заняла наша компания. И вообще, здесь моя личная ложа. Остальные три сняли принц с друзьями и две группы европейских мажоров. Практически все присутствующие маги, кроме меня несчастного. Шучу. Но выглядим мы стильно. Красивые, молодые и успешные. Вроде надо радоваться и наслаждаться хорошо проделанной работой. Верина с Бертой смотрится супер. Дора все-таки попроще, заодно предпочитает менее вызывающие наряды. А сладкая парочка просто шокирует народ вырезами и декольте. Сегодня удалось рассмотреть сиамскую аристократию. И мое впечатление оказалось верным. У ребяток явно смешанное происхождение с хорошей долей примеси европейской крови. Только одна девушка в белом платье и идеальной фигурой, выделялась смуглой кожей и неожиданно зелеными глазами. Может, индуска? В фигурах парней и девчонок не было ничего азиатского. У женщин это заметно сильнее, все знают про плоскую филейную часть и коротковатые ноги. Но здесь над внешностью будто потрудились мастера. Или все дело в лечебной магии. Наверняка ребята могут позволить лучших лекарей и амулеты. Между тем в зале заиграла более спокойная музыка, дабы дать гостям отдохнуть. Начало удалось на славу. Уверен, что присутствующие ранее не испытывали таких эмоций. Музыкальную программу мы с Андресом тщательно скрывали. О ней знала только Марси, сейчас опекавшая парня и направлявшая действия охраны. Судя по попыткам нескольких разгоряченных девиц прорваться на сцену, голландец пришелся им по вкусу. Он вообще преображался, когда занимался любимым делом, позабыв о неуверенности. В общем, пока все идеально. Кстати, через неделю у нас большой концерт прямо в городском амфитеатре, построенный на месте пустыря рядом с пляжем. Чую, вскоре в Раджапуре не будет свободных участков. Сооружение получилось отличным. Можно сидеть под открытым небом, слушать музыку, наблюдая за океаном и южным небом. Не сказать, что я провожу время в безделье и неге. Как раз, наоборот. Просто пришлась по душе атмосфера тропического города. Мы ее, собственно, создаем. И вообще, Раджапур ждут немалые изменения, в первую очередь касаемо серых и темных дел. Город стремительно становится белым, если так можно выразиться. Синдикаты решили вывести отсюда все базы поисковиков, часто отличающихся бурным нравом. А контрабанда завозится через порт, расположенный ближе к трату. Да и нет здесь крупногабаритных грузов, город больше выполняет управленческие функции. Понятно, что здесь хватает различных заведений, принадлежащих мафии, но они сейчас насквозь благообразные. Мне вроде удалось влезть в местные дела, еще и подкинуть несколько интересных проектов. Плохо, что не обошлось без зеленой субстанции, испортившей нашу бочку. Может, хватит хмуриться и пугать окружающих? Бетти спрашивает, ты не заболел? Вера плюхнулась мне на колени. Сегодня она надела черное платье и выглядела обворожительно. Прижимаю разгоряченное тело и вдыхаю аромат новых духов. Правильно. Чего думать о проблемах, если они наступят не скоро. К тому же есть у меня пара мыслей, как удивить китайских товарищей. Поднимаюсь вслед за девушкой, и мы уже на балконе. А неплохо мы поработали с интерьером. Обнимаю Верену, так как Андрис включил новый медляк. В этом плане голландец молодец и чует момент. Публика наскакалась, пусть немного отдохнет, выпьет и найдет пару ночь. Опускаю ладонь чуть ниже приличия и хватаю приятную выпуклость. Благо мне пару искать не надо. Кажется, или среди гостей мелькнула рыжая голова Ванды, и чего это она пришла на презентацию. Опасаюсь я белоруску, если честно. Пусть за ней стоит любая разведка мира, но без мощного дара главной синдиката стать невозможно. Я тут уточнял, что все боссы обладают магическими талантами. Плюс, сложно без определенных навыков руководить столь непростой организацией. А дела у Москвы идут лучше всех в Раджапуре и вообще регионе. Мака не просто так пожаловала в клуб. Как бы она сама не замахнулась подмять проект или распилить его с обезьянами. Или мадам любит музыку. Босс, тебе надо приобрести яхту. Нах, пацаны говорят, что есть одна подходящая в Бангкоке. Какой-то аристократ купил, но не пользуется. Ска, сегодня зуб снова на движе. Кстати, его авторитет потихоньку растет, и это уже не откровенный шалопай, а лидер части компонга. После ожидаемого всей братвой мероприятия, рейтинг зеленого вообще должен подскочить до головы Будды, расположенной на острове перед бухтой города. Или от греха лучше не злить местных богов. Я же сейчас занимаюсь самым приятным в мире делом, считаю бабки. Есть мнение, что данный процесс лучше секса. Только Вере об этом лучше не говорить, или скажу, иначе ощущаю себя подкаблучником. Для успокоения смотрю на экран монитора и самодовольно улыбаюсь. Понимаете, одно дело украсть деньги или захватить добычу, и совсем другое – создать предприятие, которое приносит прибыль. Возможно, у меня есть преимущество перед пизанами, но не стоит считать этот мир недоразвитым. Пришельцев вроде меня здесь хватает. Судя по музыке уж точно. А значит, народ внедряет разные проекты и технологии. Но мне действительно повезло. Представьте, что полгода назад вас выбросило в новом мире без ничего. Ну, как у латыша, хер, душа и пара стволов. Сейчас же можно констатировать, что я уважаемый человек, в первую очередь самим собой. Бухгалтер недавно подбила месячную выручку за караоке, чем приятно удивила. Да и трехдневная касса аномалий дала поразительный результат. Дело не только в музыке, но и напитках Марси. Нам уже удалось запустить небольшую линию по розливу, целиком закупленную в Японии. Пришлось понервничать с наладкой и наймом специалистов. Инженеры и различные технологи у нас иностранцы, что автоматически повышает зарплату в 3 раза. А еще возникли проблемы с водой, вернее, чиновниками, которые не захотели выдавать решение на строительство системы водоснабжения. Сделать все было нужно быстро, денег взяточники попросили много. Нам также необходимо электричество и много всего иного, на чем нажились коррупционеры. В общем, пришлось неслабо понервничать, снимая стрессы походами в Камбоджу и убийствами бандитов. Раджапур хорош тем, что здесь все делается быстро. Основная задача города – приносить прибыль в королевскую казну. Пусть даже немного денег прилипает к ручонкам коррупционеров. Зачем мне яхта? Наконец смотрю на дергающегося орка. Принц пока не рассчитался за артефакты. Мне пришлось заложить апартаменты и 2 земельных участка. Но ведь коктейли поперли. Еще и это антипохмелин. В рот. Можно бухать без последствий. Народ же валит покупать алкоголь только в ваших барах. Им караоке нах не нужно. Только залиться. Здесь зуб прав. Несмотря на то, что я сейчас фактически нищий, 2 наших рецепта пошли на ура. Представьте, что вы пьете виски с колой, а добавка к алкоголю лечит. Еще и с утра голова не болит. То же самое с антипохмелином. Действительно, помогает, на себе испытано. Вон народ и сорвался с катушек. И это пока не распробовали Red Bull, который является энергетиком и лекарством. Даже на меня действует, хотя к магии у меня иммунитет. Тем больше стоит дорожить дружбой с Марси, иначе траванет каким-нибудь друидским рецептом с отложенным таймером. Поэтому Андрису с подругой доля выделяется без промедления, впрочем, как всем работникам и общине компонга, имеющих часть акций караоке-баров. А сам я пока только рассматриваю растущие цифры больше в отчете, но это все равно приятно. Ты давай сам не увлекайся, после выступления хоть залейся, строго говорю зеленому, но с нога вроде не синичит, предпочитая немного кайф. Последующие слова орка подтвердили мои подозрения. Мы не стоящие гангста, ска. Значит, нам положена трава, а не бухло. Ты же сам сказал, босс. послал Эру и Луватар придурков. Не нужно же буквально понимать мои слова. Я больше шутил. И вообще против, чтобы парни пили или употребляли наркоту. Иногда можно расслабиться. Ну не укуриваться же, как торчки. Зуб, если узнаю, что кто-то из братвы подсел на траву, сразу выгоню из банды. Не хватало устроить в городе стрельбу и замочить туриста. Лучше буду выделять вам коктейли, дорого, но мне спокойнее. Всех укурков. После моего кивка орк начал теребить бандану, так это весь компонка просить, в рот. Ничего, сейчас у нас репетиция и затем двинем на район. Поймаем всех наркош, нах. Ну, кто совсем много держит, конечно. Так-то в городе трава разрешена, и бабки ею на рынке торгуют. А яхта, хороший аппарат, ска. Вот фотки, зуб затыкал подозрительно чистой рукой по экрану монитора. За последние месяцы гопник еще и за гигиеной начал следить. Вон ходит в шортах и гавайке, без всякого пятнышка. Стволы у него вообще сияют, посылая солнечные зайчики. Нафига покупать зеркальные пистолеты, еще и блестящие, ведь бандит отвалил за них чуть ли не половину заработанных денег. Но как гангстер без понтов, зуб, это океанский лайнер, рассматриваю здоровенную дурынду, открыв фото на ноуте. Глупо врать, яхта мне понравилась. Теоретически даже можно узнать ее стоимость. Но зачем? Ты же авторитетный ганста, босс. Тебе положено по статусу. А у нас сильная банда, ска. Орк начал явно подлизываться, и мисс Спейн яхта точно понравится. Они долго обсуждали этот вопрос с Бертой. Ну, когда проходило испытание новой штуки, в рот. Эх, как мы жахнули, нах. Чуть не развалили саахуи. В рот. Ой, наши милитаристы недавно катались пострелять из новой вундервафли, изобретенной Верой. Судя по словам проболтавшегося орка, троица нарушила негласное соглашение, шандарахнув по острову с живописным названием. С учетом присказки зуба, все прозвучало двусмысленно. Я даже передумал дать ему леща или легкого пенделя. Вокруг обитают не контрабандисты, а сплошные психи. Ладно, две бабы с жиру бесятся, но зеленый давно прилип к ним, как репей, и таскается на испытания. Толк от него есть, в технике гопник шарит. Только зарплату ему плачу я не сумасшедшие магичики, пускающие на воздух целое состояние. А может, это я маюсь дурью? Прикиньте, что попали в тело эльфа-красавца, вокруг магический мир и жизнь просто прет в гору. Рядом красивая девушка, пусть и с хорошей квасцой в голове. Бандиты и враги, желающие меня убить, так, я попал отсюда прямо из-под обстрела вражеской артиллерии. Зато сейчас вокруг никаких развалин, под боком пляж, еще и растущий бизнес. Может, пора начать воспринимать окружающую реальность иначе? Я ведь тоже ненормальный. Так почему не начать просто наслаждаться миром, оставив в стороне лишние мысли? Главное, надо решить вопрос с хауханцами и вообще лепота. Ну, может, еще кого убью за компанию с китаёзами. Глава 10. Босс, на нас наехали, нах. Какие-то шныри подкатили к пацанам на рынке и сказали, что надо заплатить за провоз товара по трассе из Камбоджи. Скорее всего, это они захватили наши грузовики, в рот. Зуб ворвался в мой кабинет, не дав завершить разговор. Машу ему рукой и поворачиваюсь к ноуту, где ждал дядя Рад. Я не могу никого осуждать или обвинять, но сам понимаешь, без тебя нам их не вытащить. Угу. Вначале разговор не был похож на мирную беседу. Оно и не мудрено, мужика просто трясло, и он мало соображал. Случилось ужасное, похитили близняшек, приехавших в родную деревню на каникулы. Вернее, бандиты тормознули такси, едущие из Трата. Две дурочки решили сделать родным сюрприз, будто позабыв, где они находятся. Хотя сейчас у нас спокойно, вон туристы ходят толпами, и для них устраивается шоу типа гангстерских разборок. Надо же поддерживать репутацию Раджапура. А тут такое дело и требование выкупа. Хотя, похитители намекнули, что дело в одном обнаглевшем эльфе, перешедшем дорогу важным людям. Мол, именно от моей сговорчивости зависит жизнь заложниц. Дай мне время, сам не дергайся и соглашайся на все условия похитителей, отвечаю главе поселка, будь на связи и сообщай мне в любом случае, даже если они прикажут обратное. Но думаю, вскоре бандиты выйдут на меня. Нажимаю отбой и на несколько секунд закрываю глаза. Сука. В голове появился образ шкодливых Ломи и Хати. В последнее время я с ними не общался, но Рад пересылал фотки девчонок, уже освоившихся в магической академии Бангкока. А это значит, похитители необычная шпана. Не представляю, как буду смотреть в глаза дядюшке, Если девчонок убьют, знаю, что ублюдки пожалеют, но кому от этого легче? Говори, приказываю с нога. Судя по рваному рассказу Зуба, перемежаемому его специфическими словечками, все серьезно и одновременно просто. На нас наехали боевики из корейского филиала формации, которых выбили из города еще до начала моего восхождения. В Раджапур самоубийцы не сунулись, проведя поверхностную разведку. В итоге они увидели какого-то коммерса, устраивающего танцульки и владеющего их бывшим баром. То, что заведение сначала оприходовали орхидеи, никого не волнует. Ушлые ребята еще и захватили грузовики и товары, принадлежащие мне на паях с общиной и каракатицами. Хотя, там у меня минимальный процент и всем рулит Дора. Да и она влезла в эту тему, чтобы наладить отношения с местными. Но все считают, что это моя компания, как и многое другое, где мутят разумные из Кампонга с другими окраинами. Но есть в этом деле непонятки, которые необходимо прояснить. Нападавшие совсем идиоты и не понимают, что недвижимость им не светит, и платить отступные тоже никто не будет. А наезжать на раджапурскую группировку, пусть и мелкую, является одной из форм самоубийства. Марк, твои птички в боевой готовности? Набираю нашего фаната воздушных игрушек. Да, босс, мы вчера тестировали новую штуку, сделанную по вашим советам. Это круто, но около аномалии она бесполезна. Здесь нас спасают горы Краван, с упоением начал вещать глава нашей авиации. Какие-то психи захватили наш груз, причем не один. Зуб скинет тебе коды жучков, которые ездят в грузовиках. Наверняка ГПС-приемники нападавшие отключили, они неплохо разбираются в технике. Твоя задача – тотальная разведка. Если надо, то поднимай всю свою эскадрилью. Главная задача – найти двух девочек-близняшек. Вряд ли их будут держать в основном лагере, но смотри сам. Бери людей, технику и группу быстрого реагирования. Я отдам приказ Жуку, чтобы через 2 часа вы выдвинулись. До Кахконга от нас 90 километров, сам думай, откуда начнешь пасти врагов. Я предлагаю выбрать базу общины, оттуда до Камбоджи рукой подать. Если нужен катер, то сообщи. Бетти в городе, и она вас довезет. Если нет вопросов, то выполняй.